Глава 10. Заноза. Избавлюсь от тебя или нет? Варя. 7 часов утра я, упакованная как на Северный полюс, с двумя бумажными стаканчиками в руках, переступаю порог 105-го отдела полиции. Улыбку с лица стереть не могу, представляя лицо следователя Белова, когда я зайду в его кабинет. Он вчера всю дорогу до дома лекции мне читал, как в полиции опасно, что там не место таким девочкам, как я, и что понятия не имею, куда свой любопытный нос сую. Я слушала вполуха, потому что, когда Варвара Комарова что-то решила, ее уже никто не отговорит, и тем более не испугает. Не знаю, на что надеялся товарищ милиционер, но отступать я не буду. Не сомневаюсь, что он раскроет это дело, но благодаря мне он может сэкономить кучу времени. Ведь чтобы дойти до этапа, когда он узнал бы о Платонове, ему надо было бы много дорог объездить. К тому же я нашла союзника в лице подполковника, и Белову от меня не избавиться. Как бы я ни отваживалась, но чем ближе к кабинету следователя, тем чаще бьется сердце. Волнуюсь, только не понимаю, почему. И перед тем, как открыть дверь, я глубоко вдыхаю. «Доброе утро!» — громко произношу, переступив порог. В кабинете двое мужчин, я точно видела их раньше, но имена не помню, а может и не знаю. Один пытается скрыть зевок, второй дует в чашку с кофе. Точнее, дул. Сейчас он застыл и смотрит на меня, явно узнав мою скромную персону. «Вам кого, девушка?» — спрашивает зевака. «Мне ответить не успеваю. Сзади в меня врезается бульдозер, чуть не сбивая с ног». «Твою мать!» Слышу знакомый голос, и сильные руки поймали меня в полете, не дав встретиться с полом. «Комарова, черт бы тебя побрал! Я когда-нибудь избавлюсь от тебя или нет?» Быстро и раздраженно проговаривает, ставя меня на ноги и разворачивая к себе. «Вы чуть не лишили себя кофе». Улыбаюсь и протягиваю бумажный стакан, в котором бодрящий напиток. «Спасибо, что они закрыты и не вылились на плитку еще с прошлого века под ногами». «Что ты здесь делаешь?» спрашивает, поднимая взгляд со стаканчика на меня. «У меня уже аллергия на этот ваш вопрос». Срывается с губ совсем не то, что планировалось. «Спешу тебя огорчить. Аллергия у меня на тебя». Делает шаг вперед, моментально окутывая своим запахом с приятными нотками морской воды, мяты и чего-то, что я еще не разобрала. «Могу посоветовать отличные антигистаминные препараты», — шепотом произношу. Со стороны может казаться, что я говорю тихо, чтобы нас не слышали. На деле же горло сдавливает от его близости. «Доведешь меня до белого коленя», — устало вздыхает и глаза прикрывает, будто успокоиться хочет. «Белов и его белое...» «Не смей!» — рычит сквозь зубы, и, с трудом сдерживая улыбку, я закрываю рот воображаемой молнией и даже ключик выбрасываю. «Товарищ капитан!» — врывается кто-то в кабинет, и Белов поворачивается к источнику звука. «Мы закончили осмотр вещей убитых», — договаривает молодой парень. «К делу, Вова!» — поторапливает сотрудника, который отвлекся на меня. «Да», — словно очнувшись, он переводит взгляд на капитана. В телефоне Вольского обнаружена переписка с некой Аленой, где девушка просит Вольского не вестись на провокации какого-то Антона. «Вова, а кроме некто и какого-то еще информация есть? Или мне по всему городу искать какую-то Алену и некоего Антона?» Смотрит на парня таким взглядом, что меня саму холод берет. «Есть», — кивает виновато. «С этого начинать надо. Больше конкретики, иначе так и протрешь штаны младшим лейтенантом», — проговаривает Белов, и мне становится обидно за парня. «Простите», — опускает голову младший лейтенант. «Алена Игнатова — девушка Вольского, а Антон — ее бывший парень, у которого Вольский, собственно, и отбил девушку. На этой почве у них возник конфликт, который дошел до драки и угроз. Но у Савина духу не хватит убить троих людей, как и средств, чтобы заказать убийство у профессионального киллера». Выпалило, как на духу, и на меня тут же уставились 4 пары глаз. «Ни хрена себе!» — свистит кто-то за моей спиной. «Разговорчики, лейтенант!» Обращается к мужчине Белов, но прожигает дыру во мне. «Комарова!» «Все так!» — прерывает его Вова. «Ну, кроме киллера, этого мы еще не выяснили». «А надо было выяснить!» — бросает через плечо. «Почему посторонние люди знают больше, чем сотрудники полиции?» «Может, потому что причастны к убийству?» — спрашивает второй мужчина. «Молодец, Дубов!» — тычет пальцем в него следователь. «Комарова?» — вопросительно на меня смотрит, а я только и могу, что глаза от удивления выпучить. «Товарищ милиционер, что вы?» «Полицейский, Комарова. Поправляет, чего давно не делал. Садись и пиши чистосердечное». Давит на мое плечо, заставляя присесть. «Ты ведь несерьезно?» Смотрю на него, нервно усмехаясь. «Абсолютно серьезно», отвечает и, наклонившись, упирается одной рукой в стол, а второй на спинку стула. «Или расскажи, кто тебе информацию сливает». «Никто не сливает. Я сама все выяснила, когда взломала телефон Платонова». Страх схватил меня за пятую точку и вынудил признаться. То есть как признаться? Сказать правду, только не всю. Я, конечно, хорошо разбираюсь в программировании, но не настолько. Для взломов у меня есть Владик. Один звонок, и через полчаса у меня доступ везде. Но друга я сдавать не буду. «Зачем?» — спрашивает, продолжая давить на меня своим взглядом. «От скуки?» — говорю первое, что в голову всплывает. Не признаваться же, что Платонов пускает в свой казино дилера Мамаева, и тот продает там огромную партию наркотиков, а Платонову отваливает хороший процент. Я ведь вроде как обещала прекратить лезть в это дело. «Руслан, мы можем проверить эту гипотезу», — обращается к начальнику мужчина за моей спиной. Ее вариант хотя бы звучит логично. «Костя, ну ты-то куда?» — закатывает глаза Белов. «Ну, товарищ милиционер, проверить ведь можем?» Глазками хлопаю, но, к сожалению, этот маневр работает только с подобными товарищу подполковнику, на следователя не действует. «Проверим», — сдается товарищ Белов. «Значит так, выпрямляется, наконец, дав мне возможность дышать не его запахом. Еще немного, и у меня передоз бы случился. Костя, берешь Вову, идите в общежитие. Найдите и допросите этого Медведева. Вадим, на тебе Игнатова. Выясни все насчет драки и угроз. А я наведаюсь к Савину». «Я с вами». Резко поднимаюсь со стула, не веря, что мне удалось хоть на что-то его уговорить. «А ты, Комарова, домой иди», — указывает на выход, моментально портя мне настрой. «Так, что стоим? Работаем!» Поворачивается к своим парням, и те, засуетившись, за две минуты покидают кабинет. «Либо я еду с тобой, либо еду сама, но к Платонову». Ставлю ультиматум, рискуя оказаться в камере. «Комарова, ты заноза, вж...» Замолкает, ну и так понятно, где я у него застряла. «Придумали бы что-то новое, а то заноза да заноза». Фыркаю и, вспомнив про свой чай, делаю глоток. «Не знал бы тебя, плюнул бы. Но ведь не шутишь. Ты же в самом деле притащишь свою задницу в казино Платонова». Не спрашивает, констатирует. «Именно», — киваю довольная. «Жизнью своей рисковать буду, ведь за словами я тоже не особо слежу. И через пару дней найдете мой труп в канаве за городом. А мне и так недолго жить». Достаю козырь и по лицу капитана вижу, что я победила. «Пошли, пиявка». Вздыхает и идет к выходу. «Присосалась, и кровь мою пьет», — мотает головой в отчаянии. Мне приходилось часто бывать на местах преступлений, и что для меня это дикий адреналин, поняла давно. Но то, что я испытываю сейчас по пути к подозреваемому, сложно описать словами. Кровь бурлит в венах, азарт какой-то овладел мною, и мне даже на месте сложно сидеть. Знаю, что Савин не причастен к убийству, но товарища Белова не переубедить. А мне даже интересно, как это происходит. В кино одно, в жизни по-другому все. Да и я чаще была на месте подозреваемого, а теперь буду участвовать в допросе. «Ты долго еще ерзать будешь?» — вырывает из мечтательных мыслей товарищ капитан. «Шило в заднице!» — цокает языком, но ему не испортить мне настроение. «А вы провели обыск на базе?» — игнорирую его колкости. «Нет, тебя ждали!» — фыркает, при этом ловко маневрирует среди машин на дороге. «А в комнате убитых?» — вопросы стоят у меня списком в голове, и их много. «Комарова, ты думаешь, в полицию берут людей с улицы?» Раздраженным тоном спрашивает, бросив короткий взгляд на меня. «Нет, конечно», — отвечаю, хотя очень хочется съязвить, но в таком случае рискую быть высаженной на первом светофоре. «Просто интересно», — добавляю и отворачиваюсь к окну. «Зачем тебе Платонов?» Задает вопрос, на который мне меньше всего хочется отвечать. «Просто так», — пожимаю плечами, но сердце уже ускорило свой ритм. «Будешь врать, посажу на 15 суток», — предупредительно заявляет. «Не посадите», — говорю уверенно, хоть и не чувствую себя так. «Говори давай». Требует, и я начинаю бороться сама с собой. «Ты потребовал, чтобы я не лезла...» «Но, конечно, ты не стала слушать», — озвучивает мои мысли. «За дурака меня не держи, такие, как ты, не отступают, так что я слушаю». Затормозив на красный свет, он поворачивается ко мне. «Обещаешь?» «Обещаю», — перебивает на полуслове. «Вы даже не дослушали», — возмущенно произношу. «Давай начнем с того, что ты перестанешь мне выкать, сама путаешься уже». Проговаривает, а я улыбаюсь, как дурочка. «И обещаю ничего не предпринимать против тебя». Смотрит на меня и кивает. «Ладно». Вздыхаю, будто он меня уговорил. А у самой ведь язык чешется рассказать все. Платонов не дилер, но его клиенты балуются запрещенными препаратами, и, конечно, он не стал лишать себя лишней возможности заработать. «Что берут?» С интересом спрашивает. «Кокаин», отвечаю коротко. «В казино не ходят подростки, вернее, в подпольном, где деньги серьезные. Там люди хотят острых ощущений, а не просто травку покурить. К тому же они теряют концентрацию, а Платонову только на руку, если они проигрывают». Добавляю сознанием дела. «Ты слишком много знаешь», — задумчиво произносит. И в твою историю с любопытством и рвением повлиять на молодежь с помощью блога я не особо верю. Опять 25. Как-то глупо рассказывать все полицейскому, если ты состоишь в какой-то группировке. Обиженным голосом проговариваю. Губы не надувай. Бросает взгляд на меня. Может, тебя специально подослали, чтобы ты выведала, что знает полиция. Людям надо верить, товарищ милиционер. Отворачиваюсь к окну и в самом деле обидевшись. Я ему помогаю, распинаюсь тут перед ним, все, что знаю, рассказываю, а он свою шарманку на повтор поставил. Сколько можно? Я похожа на преступницу? Остановите, я выйду. Срывается с губ неожиданно. Ну правда, пусть сам дело раскрывает. Будет ходить по подозреваемым, и в итоге дорога приведет его к Платонову, и тогда он поймет, что я была права. Взбесил, весь азарт стер, ничего не хочется уже. Ладно, ладно, успокойся. Усмехается, а мне хочется его по голове стукнуть. «Извинитесь!» — требую я и, скрестив руки на груди, смотрю на него в ожидании. «Очень смешно!» — хмыкает, заруливая во двор дома. «А я не шучу!» — стою на своем. Белов тормозит у подъезда, резко поворачивается и наклоняется ко мне, почти вдавливая меня в дверь. Горло сдавило моментально. И нет, не от страха, а от его близости. Опять. «Знаешь, Комарова!» — хриплым шепотом. Иногда у меня возникает желание выпороть тебя до красных следов на твоей молочной коже. Каждое слово будто разряд тока, который поднимает температуру моего тела. Сбитое дыхание выдает мое волнение. Сердце так громко стучит, что кажется, его слышно на улице. Губы кипят под взглядом товарища капитана, а внизу живота разливается приятное тепло. Влюбилась уже. Вдруг спрашивает с усмешкой, и меня это отрезвляет. «Вот еще!» — фыркаю, упираюсь в его каменную грудь и отталкиваю от себя. «Такие, как вы, не в моем вкусе!» — с уверенностью заявляю. Капитан выходит из машины, а я из-за трясущихся рук не могу справиться с ремнем безопасности. «Надо же было так поплыть, Варя! Он просто напыщенный и самоуверенный мужик. Атлетичное тело, красивая брутальная морда и подвешенный язык. Уверена, меняет девушек как трусы. Отсюда и такая уверенность, что любая в него влюбится. Достаточно провести с ним пару часов». Наконец, справившись с ремнем, я выхожу из машины и специально громко хлопаю дверью. Остаюсь довольной своей маленькой местью, когда вижу, как кривится лицо следователя. «За это ты точно заслуживаешь ремня». Поднимает указательный палец вверх, а у меня такие картинки перед глазами, где он с голым торсом и ремнем в руках нависает надо мной. «Господи, не выспалась, что ли?» Мысленно даю себе пару оплеух, чтобы в себя прийти, и захожу в подъезд следом за капитаном. Поднимаемся на третий этаж, и Белов звонит в квартиру Савина. Дверь открывается только со второго раза, и перед нами предстает щуплый сонный парень в потертых джинсах с голым верхом. «Чё надо?» — спрашивает хозяин квартиры. «Кофе пришли попить», — бросает Белов и, затолкнув парня, переступает порог. «Ты что творишь, мужик?» Возмущается Савин, но следователь вместо ответа хватает его за локоть и бесцеремонно проходит дальше, а, попав на кухню, силой усаживает парня на стул. «Ты кто такой? Я ментов вызову!» — грозится подозреваемый. «Менты уже здесь», — сухо проговаривает капитан и, достав удостоверение, тычет им в лицо парня. «За что убил Вольского?» — в лоб спрашивает, пока я стою в стороне в ступоре. «Я как-то не так представляла себе допрос». По уставу Белов должен представиться, спросить разрешение войти и только потом задавать вопросы. А это какая-то самовольность. «Васю убили?» — совершенно искренне удивляется Савин. «Как? Кто убил?» «Молодец, актерское мастерство показал, а теперь правду», — проговаривает капитан, нависая над парнем. «Я никого не убивал. Да, у нас с ним терки, но убить ради шлюхи я на такое не пойду», — нервно хмыкает. «А как же твое мужское эго?» Белов явно провоцирует его. «Да я 100 таких, как она, найду!» — фыркает Савин. «Повелась на деньги, овца!» — с обидой в голосе добавляет. «Алена и не замечала Вольского, пока у того в кармане золотые не зазвенели». «Откуда у Вольского и его дружков деньги?» — влезаю я. «Не знаю, хотя поговаривали, что они предлагают услуги компьютерного мастера, но на этом столько бабла не поднимешь. Может, закладчиками заделались?» — пожимает плечами собеседник. Там быстрее навариться». «Закладчиками?» — переспрашивает капитан. «Да, работа не пыльная, бабок поднять легко и быстро, плюс тебе скидка», — поспешно отвечает парень, и мы с товарищем Беловым переглядываемся. «Кто предлагает?» — задаю вопрос, уже догадываясь, какой будет ответ. «Я этим делом уже начала интересоваться, но пока немного выяснила. Даже думала сама влезть в работу, чтобы изучить кухню изнутри». На сайте можно заяву кинуть, тебе моментально ответят, пару вопросов зададут и скинут место встречи», — озвучивает мои мысли Савин. «Что еще за сайт?» — хмурится товарищ милиционер. «Я потом расскажу», — бросаю я. Белов смотрит на меня пару секунд и словно что-то вспоминает или опять меня связывает с преступниками. «Значит так, Савин, пределы города не покидать и быть готовым, что тебя вызовут. Впервые за сегодня товарищ капитан следует правилам». «Понял», — кивает Савин. Следователь направляется на выход, знаком головы приказывая идти за ним. «Говори», — требует Белов, едва выходим на лестничную площадку. «Помнишь, я говорила про сайт, где покупатели оставляют отзывы?» Капитан кивает. «Так вот, там и предлагают стать закладчиком. Тебе дают проценты, дозу за полцены», — проясняю, спускаясь по ступенькам. «Но Вольский с дружками не причастны, в их телефонах нет ничего подобного, и в крови ничего не обнаружено», — задумчиво проговаривает. «А удаленные сообщения или файлы проверили?» «Спрашиваю из интереса, я ведь знаю, что в их смерти виноват Платонов, но мало ли, какие в полиции специалисты». «Проверили, ничего», — отвечает и, застыв возле машины, нервно трёт лоб. «Значит, кто угодно может стать закладчиком?» «Именно так, хороший дополнительный заработок», — отвечаю. «То есть не хороший, а легкий. Исправляюсь, потому что ничего хорошего в том, чтобы наркотики продавать». «Ладно, Комарова», — вздыхает капитан. «Поехали к твоему Платонову», — произносит и, обогнув автомобиль, садится на водительское место. «Чего ждешь? Или я сам еду?» — кричит из машины, а я от радости чуть не прыгаю в салон.